Верьте, как верю я, что без плохого нет и хорошего, и, стало быть, все это от Господа нашего. Примем же со смирением. Я еду к Отцу Благочинному, и вместе с Ним буду добиваться справедливости у властей придержащих». Толпа запела «Спаси Господи, люди Твоя». Серафим сошел с паперти и направился к телеге, благословляя толпу направо и налево, словно епископ. Потом сел в телегу. Толпа опустилась на колени. «Уезжает», — сказал Коля. «Можно начинать». Коля, Коломеец и Басаргин разошлись по комнатам. Выстукали стены и полы. Осмотрели сундуки и шкафы. Ничего подозрительного не было. Басаргин взмок и улегся на пол, раскинув руки. «Не то делаем», — сокрушался Коля. «Меня так учили. Кто спрятал? Что спрятал? И где спрятал? Вот и раскиньте мозгами». «Ну, кто спрятал?» — перестал Басаргин. «Священник. Если сказать по-научному, поп». «И второе ясно, как божий день», — пожал плечами Коломеец. «Спрятал ценности, золото, бриллианты, еще какую-нибудь чепуху. А вот где? Ответь, если знаешь». Коля подошел к иконам. «Смотрел уже», — сказал Басаргин. «Плохо смотрел», — отозвался Коля. «Прятал священник? Бандит. Где?» Коля начал снимать иконы, взвешивая их на руке. Снял последнюю. Это была плохонькая, примитивно написанная «Смоленская Богоматерь». «Ого!» Коля протянул икону Коломейцу. Тот качнул ее на руке. «Ровно свинцом набито». «И мне она показалась потяжелей», — заметил Басаргин. «Я решил, что она от сырости тяжелая». «От сырости», — укоризненно сказал Коломеец. «Давай, Кондратьев». Коля отодрал бархат, которым икона была заделана с обратной стороны, и все увидели, что в доске имеется квадратная деревянная вставка, вроде дверцы. Коля поддел ее ножом, и на скатерть хлынули драгоценные камни и золото в монетах разного достоинства. Здесь были и пятерки, и десятки, и даже 15-рублевики, каких Коля и не видал никогда. «А молодец мой Витька!» — обрадовался Коля. «Верно? Вышел на Серафима!» Коломеец взял один камушек, осмотрел. «Бриллиант! Каратов на 5 потянет!» Он разворошил всю кучу. «Здесь в твердой валюте, ох-хо-хо!» «Тысяч на 10, сказал Басаргин. «На 100, если не на 200». Коломеец положил бриллиант на место. «Аккуратно все заделай и повесь назад», — сказал он Коле. «Есть план». «Они предлагают тебе убить Анисима». «Ну?» Несмотря на поучение Колычева и Маши, Коля так и не сумел избавиться от этого «ну». «А мы им предложим убить Серафима». Коля вытаращил глаза. «Ты угорел, Коломеец. Думай, что говоришь. За что им убивать своего главаря?» «Им будет за что, не волнуйся. Но с точки зрения законности у нас должны быть очень веские основания для такой акции. Тем более, что проведешь ее лично ты. Я?» Коля даже отодвинулся от Коломейца. «Нет. Ты выполняешь задание. Ты солдат революции? Слова «нет» не может быть», — холодно сказал Коломеец. «Слушай, как все это будет. Вернется поп, дашь мне знать. Я приду к нему. Ты и двое свидетелей из банды должны будете сидеть в засаде, но так, чтобы видеть и слышать мой разговор с Серафимом. В результате этого разговора бандитам», — Коломеец усмехнулся, — «и тебе», — он подчеркнул это «тебе», «станет ясно, что папа и меня надо убить. Давай твой кольт». Коля, ничего не понимая, послушно протянул Коломейцу свой револьвер. «Смотри». Коломеец достал из кармана и заменил в барабане кольта один из патронов. «Я поставил холостой. Проворачиваем барабан так, чтобы первый выстрел был боевым, а второй холостым. Ясно тебе?» Коля все понял, но решил дослушать до конца. «Первый выстрел в попа, второй в меня», — сказал Коломеец. «Не перепутай. Иначе их задание это выполнишь вдвойне. Все-таки я уполномоченный ГПУ, стало быть, выше участкового уполномоченного милиции».